Романцев покрутил головой и сплюнул. Грязь! Тебе кажется, что я Романцев, коллежский секретарь, царь природы? Ошибаешься! Я тунеядец! Взяточник! Лицемер! Я гад! Да! Алексей Иванович ударил кулаком себя по груди и заплакал. Наушник! Шептун! Ты думаешь, что Егорку Корнюшкина не через меня прогнали, а? А кто, позвольте вас спросить, комитетские 200 рублей зажилил, да на Сургучева свалил? Не, что не я, гад, фарисей, Иуда, подлипала, лихоимец, сволочь. Романцев вытер рукавом слезы и зарыдал. Кусай, ешь. Никто, отродясь, мне путного слова не сказал. Все только в душе под лицом считают. А в глаза, кроме хвалений и улыбок, не-не. Хоть бы раз кто по морде съездил, да выругал их. Ешь, Петр, на, кусай. Рви анафему, лопай предателя. Романцев покачнулся и упал на собаку. Так, так, именно так. Рви мордовизацию. Не жалей, хоть и больно, а не щади. На, руки кусай, а? Кровь течет. Вот так тебе и нужно. Шмерцу. Так, мерси, ручка. И как тебя, мерси, рви и шубу. Все одно взятка. Продал ближнего и купил на вырученные деньги шубу. И фуражку с кокардой тоже. Однако, чем бишь я, а пора идти. Прощай, собачечка, шельмочка. Романцев погладил собаку и, дав ей еще раз укусить себя за икру, запахнулся в шубу и, пошатываясь, побрел к своей двери. Проснувшись на другой день в полдень, Романцев увидел нечто необычайное. Голова, руки и ноги его были в повязках. Около кровати стояли заплаканная жена и озабоченный доктор. Рассказы Антона Павловича Чехова в исполнении Владимира Кашпура.